Молния, сорвавшись с руки воздушника, пробила бедро Олега болью. Это окончательно взорвало парня. Не сумей он дернуться в последнюю секунду, и молния вонзилась бы ему в пах. «Почти так же, как убью и вас!» – яростно вскричал он, трансформируясь. «Значит, предпочитаешь помучиться», – начал Льяс, формируя в руке новую молнию. Развлечение начинало ему нравиться, и он жалел только об остром недостатке времени, данном ему артефактом. Но тут черты ненавистного и такого беспомощного Ореха Бельского вдруг подернулись туманной дымкой, а когда туман рассеялся, на месте трирского аристократа стоял разъяренный демон. Державшие, прижавший Олега к стене воздушный щит Слав Ральский и Ер Босхий от страха и изумления сделали шаг назад. На мгновение пропала приковавшая Олега у стены сила, и разъяренный демон использовал эту возможность на полную катушку. Дальше бой превращается в бешено вращающийся калейдоскоп событий. Секунда, и левая лапа демона впечатывается в стену, вдребезги разбивая крупный рубин в надетом на палец перстне. Следующее движение отправляет перстень, из которого начал сочиться подозрительно призрачный туман, прямо под ноги только начавшим приходить в себя погодникам. Секунда вторая. С пальцев Льяса срывается мощная молния, разнося стену заброшенного дома за спиной увернувшегося Олега. Вытекший из перстня туман материализуется в изящную фигурку вампирессы в полном боевом облачении, застывшей за спинами магов. Из ее ладони языком тьмы выскальзывает Вейтангур, превращаясь в длинный, слегка изогнутый двуручный меч. Опомнившиеся Слав и Ер делают шаг вперед, готовясь вновь припереть своим щитом юркого демона к стене. Секунда третья. Высоко подпрыгнув и взмахнув крыльями, демон перелетает двинувшийся на него щит сгущенного воздуха и коршуном пикирует на побледневшего Льяса. При этом он полностью игнорирует впившуюся ему в грудь слабенькую молнию, выпущенную погодником. Взмах. Вейтангур сносит голову разворачивающемуся в сторону чрезмерно стремительной цели Еру Босхи и, продолжая движение, до половины входит в бок Славу Ральскому. Звук падающих тел союзников и змеиные шипения атакующей вампирши на мгновение отвлекает оставшегося в живых мага. Это позволяет Олегу провести быстрый удар, пробивший прикрывающие мага слабенькие щиты, и скорючившееся от невыносимой боли тело валенсийца отбрасывает к той самой стене, на которой еще недавно висел Олег. Бой заканчивается. «Значит, ты хотел узнать, как я убил твоего друга?» — задумчиво спросил Олег, держа Льяса и Тиро на вытянутой лапе, пережимая ему приток воздуха и не позволяя тем самым сосредоточиться на заклинаниях. «Что ж, сейчас ты узнаешь это доподлинно!» Он усмехнулся, обнажив длинные клыки. Бросив взгляд за спину, он увидел вампирессу, старательно слизывающую текущую из разрубленного бока Слава кровь. Тело мага содрогалось в агонии. «Пощади!» – пробормотал задыхающийся Льяс. «Мне не нужны свидетели», – равнодушно ответил Олег. «И тем более живые враги». С этими словами он крепче стиснул пальцы на горле погодника и слегка развернул ладонь. С тихим хрустом ломающегося позвоночника тот дернулся и затих. Олег отбросил обмякшее тело и с трудом удержал себя от искушения сожрать выскользнувшую душу, но все же мстительно полоснул по ней когтями, нанося тяжелые повреждения и обрекая на долгие и мучительные перерождения. «Кто это?» — Вериена отошла от Слава и вытерла окровавленный рот.